а они рыли всю ночь, почти бок о бок со своими врагами, собаками. Я поднимал тяжелую голову, и чудилось, снится кошмар. Курган шевелился, как живой. Грязные, мокрые зверьки напоминали насекомых из фильма ужасов. Потом к ним присоединились люди. И мне кажется, это уже был не сон. И все-таки всем вместе им мало было ночи, хотя в некоторых местах уже показался брезент. Солнце не заходило круглыми сутками. Однако звери, собаки и люди по единому закону ночных хищников на день разбегались, прятались или наблюдали издалека. Я запустил двигатель, восстановил курган, заперся в кабине и опять уснул. На сей раз так крепко, что ничего не видел и не слышал. Когда же встал, вся задняя часть мамонта оказалась раскопана. Кто-то очень аккуратно выщипал всю шерсть, которая и так уже лезла, и вырубил большой кусок мяса из ляжки. Закапывать снова не имело смысла. Впрочем, как и продолжать войну. Побродив вокруг, думал уже уйти в поселок, однако на горизонте показался вездеход начальника. Он всегда был человеком властным, конкретным, бескомпромиссным, как все начальники экспедиций в Арктике. Сейчас же приехал какой-то серый, задумчивый и рассеянный. Молча прошелся вокруг полураскопанного кургана, долго смотрел в рану, оставленную топором, после чего сунул лопату своему водителю. «Копай». Тот знал, что делать. Завязал нос и рот платком и сразу принялся разрывать голову мамонта. Мы отошли в сторону и встали на ветер, чтоб не чуять запах. В экспедиции существовал железный сухой закон. Однако начальник достал солдатскую фляжку со спиртом, налил в два стакана. «А где ученые?» – спросил я. «Лето, в отпуске, на побережьях теплых морей». Выпили, не чокаясь, как на поминках. Водитель сделал раскоп, принес пилу, топор и как-то очень уж профессионально стал вынимать бивни с корнями. Возился долго, и когда достал оба, снес на реку, отмыл и положил перед начальником, как жертву перед идолом. Тот молча взял один и бросил мне в руки. «Это тебе, на память!» Поднял другой и пошел в вездеход. «А что теперь с мамонтом делать?» Спросил его вслед. «Ничего, пусть звери едят. Все пользы». Танкетка рыкнула, поползла вперед и через несколько метров вдруг дала задний ход. Я закинул рюкзак, ружье и залез под брезент с бивнем на руках. Через минуту ко мне забрался начальник экспедиции. Сел рядом. «Жалко мамонта», — сказал я. «Совсем целый был». «Это был труп», — вдруг с прежней, привычной жестокостью бросил он. «Мы с тобой, мамонты». Женщины, как и положено, варили мясо. Причем сразу в двух ведрах, подвешенных над костром. Кипятили в одной воде, сливали, после чего набирали свежую. Вонь все равно стояла на весь поселок. Мужчины сидели и стояли плотным кругом, курили и ждали. Когда мамонтятина сварилась, ее вывалили на стол и началась трапеза. Попробовать пришли все, кто был в то время на базе. Отрезали по маленькому кусочку, зажимали носы, морщились, клали в рот, жевали и глотали, будто горькое лекарство. Я смотрел на все это сначала с отвращением. Потом ощутил непроизвольное желание тоже подойти к столу и взять кусок. Стоял и боролся сам с собой, пока кто-то в толпе не обронил сознанием дела. похожа на человечину, чем сразу же отбил всякую охоту. Спустя 10 дней, когда из ямы растащили даже обглоданные кости, из полевого отряда приехал Толя Стрельников. Он уже был наслышан о событиях в поселке и сразу спросил: «Ты ел?» «Нет», — признался я, — «не смог одолеть себя». «А зря. Жалко, что не успел. Я бы обязательно наелся мамонтины до отвала». «Зачем?» «Ты что, не знаешь?» — изумился однополчанин. «Никогда не слышал?» Мясо мамонта содержало ферменты, которые сгущали жидкий мозг. Оно способствовало образованию коры и подкорки, а значит, пробуждению разума. Мамонты сотворили человека разумного. Вообще у Толика подобных сентенций было достаточно, начиная с рыбы Валек, которая будто бы есть на Таймыре, поэтому я ему давно не верил. Однако сейчас, помня, с какой страстью звери и люди рвались вкусить мамонтины, готов был поверить. Только в этом случае получалось, что мозг у человека снова стал жидким. Замена так и не приехала, поскольку разведали первый участок и заговорили о свертывании экспедиции. Сначала прекратили полевые работы, затем остановили буровые. И мы около месяца вообще болтались без дела. В основном ловили ленков и хариусов в речках, больше из спортивного интереса. Однажды как-то сошлись на рыбалке с начальником топографического отдела Володей Летягиным, тихим каким-то, невзрачным и невыразительным, но весьма образованным парнем. Еще до начала поисковых и разведочных работ он делал съемку всего кратера, и один из немногих знал его отлично. Это круглая воронка с внутренним диаметром в 70 и внешним в 100 километров, сильно растертая ледником, изрезанная речками и покрытая множеством озер, от названий которых язык сломаешь. Балганаах, Кирикитте, например. А сошлись мы на речке с редкостным для здешних мест русским именем Рассоха. Поговорили, кто куда поедет, когда закроют экспедицию. Какие-то рыбацкие истории рассказали друг другу. И неожиданно Володя смотал удочку и сказал: «А поехали завтра на Валек. ГТС-ку возьмем и сгоняем. Может, там Валек подошел? Так постреляем». Долго смотрел на меня, пока не сообразил, что требуется перевод всего сказанного. «Да тут речка такая есть, Валек», — объяснил он со слоновьим спокойствием. «Полста километров на восток, а там редкостная рыба, Валек. Только она на удочку не клюет, наживки не подобрать. Но когда стоит на отмеле, можно стрелять из винтовки. У тебя винтовка есть?» Я даже не слыхал об этой речке. Режим секретности был таким, что даже обзорной карты всего кратера не показывали. Мы получали лишь те листы, в рамках которых работали, и до восточной части никогда не добирались. Ничего больше не спрашивая, я побежал за Володей в припрыжку. На следующий день мы взяли тягач и рванули по тундре строго на восток. Я молчал как рыба, не выдавая своих чувств. Такой серьезный человек, как Летягин, дурить головы людям не мог. Это не романтический авантюрист Стрельников, заманивший на Таймыр. Но ведь тоже не обманул. И если так, то и человечество родилось благодаря тому, что употребляло в пищу мясо мамонта. А о золотой рыбке знал не только мой дед. Существовала на земле даже одноименная река. Понятно, что топограф Валька уже ловил, вспарывал, жарил или варил уху, но почему ничего не говорит о золоте? Всякий соображающий рыбак непременно вскроет желудок, чтобы посмотреть, чем питается рыба и какую наживку использовать. а Володя был рыбак настоящий и уж никак не мог не заметить неестественную тяжесть валька. Речка оказалась совсем маленькой, 3 метра ширины, каменистой, но с равнинным характером. Тихо журчала между низких бережков и на первый взгляд казалась безрыбной. Даже более полноводные реки на Таймыре зимой промерзали до дна, всякое течение останавливалось до таяния снегов. Значит, валек или успевал спускаться в глубокие озера, или попросту вмерзал в лед до весны. Мы осторожно прошли вдоль берега около полукилометра, и топограф сделал знак, поднял винтовку. Я не успел увидеть стоящую у дна рыбу, когда щелкнул выстрел, и Володя, прыгнув в воду, вытащил первого валька. Размером он действительно был около 40 сантиметров. Почти круглой формы, с небольшой головкой и маленьким ртом. Я взвесил рыбу в руке, но даже потроша понял, что в брюшке ничего нет. По крайней мере, горсти золота уж точно. Свинцовая пуля пробила хребет на вылет, так что и от нее веса не прибавилось. Однако достал нож и, вспоров, вынул потроха. Если это был валек, то он только плыл из океанских глубин к золотым россыпям и не нашел еще ни одного самородка. Впрочем, как и пищи, поскольку желудок тоже оказался пустым. Надежды еще были, но мысленные. В душе я уже верил, что это на самом деле валек, но обещанного дедом золота не будет, поскольку на территории кратера не зафиксировано ни единого проявления этого металла. Но даже если питерские геологи, они начинали исследование кратера несколько лет назад, его просмотрели, не обнаружили, то все равно, на кой же ляд этой рыбе забираться в речку, вытекающую просто из болотистой тундры, где под мхом вечная мерзлота. А по свидетельству деда, она идет только туда, где есть золото, и ловится там же. Володя отстрелял еще 2 рыб и стал ломать сухую лиственницу для костра, чтобы сварить уху. Я почистил и выпотрошил вальков. Проверил, уже без всякой надежды, содержимое желудков. И пока закипал котелок, взял винтовку и прошел вдоль реки. Окраска у этих золотых рыбок была сероватая, с серебристыми разводами вдоль брюха, и потому различить их в воде было очень трудно. Первого валька я принял за деревяшку, лежащую на дне, и спугнул. Но второго узнал. Он стоял против течения неподвижно, будто оцепенел и лишь чуть шевелил плавниками. В момент выстрела мне показалось, будто что-то желтовато сверкнуло в воде. Однако это был лишь солнечный блик на фонтане, выбитом пулей.